33. Чай был допит. Кружки отставлены. На тарелках крошки от булочек. Хуже здесь последнего раза точно не стало. Если так каждый день завтракать, то надо сразу же и бегать начинать, а то скоро в двери пролезать не буду. Из разговора с братом Иоанном выходило то, что если и привез спасенный нами Макар ценные сведения, то довели их до нас исключительно в части касающейся. А сама часть касающаяся была по объему так себе, незначительной. «Но что-то они готовят, точно», — все же сказал церковный особист. Макар из разговоров узнал, что пираты даже учебный поход вокруг Тартуги предпринимали, учились вроде как единой группой ходить. Зачем это им? «Что-то большое готовят», — ответил я уверенно, требующее концентрации сил. «Вот и я так думаю». Еще были переговоры на овечьем с какими-то турками. О чем конкретно, Макар не знает, все в тайне держалось. Но Никон Большой был результатами сильно доволен. Мы так прикидываем, по некоторым сведениям, что пираты надеялись через контрабандистов турецких прикупить снарядов для пушек, но турки дали им отворот-поворот. Почему? А у них система, как у нас, учет во всем. Купят много снарядов, продадут кому-то, придется возвращаться за новыми. И тогда спросить могут про то, где ранее купленное истратили. «Скажут, что с пиратами бились?» «Могут сказать», — согласился брат Иоанн. «Да только на учет попадут. Начнут экипаж опрашивать, проверят, искать повреждения. В общем, несколько ящиков продать так можно, а вот в серьезном количестве никто рисковать не станет. Со снарядами проблема на Тартуге, это все знают». «А сами производство наладить не могут?» Брат Иоанн явно озадачился моим вопросом. Выражение лица было такое, словно я о чем-то сильно запретном спросил. «В чем проблема?» Помог я ему думать быстрее. «Ну, у них нет требуемых технологий. Это раз?» Начал перечислять особист. «Взрывчатку они делать не могут. Это секрет. Снаряд можно дымным порохом снаряжать, например». «Не тротил, но повреждения наносить будет. И пироксилин сделать не так уж сложно, если честно». «Снарядил увлажненным пироксилином...» «Если знаешь как». «Если знаешь как», — повторил я за ним, соглашаясь. «Они не могут знать?» «Знания, они утрачены», — явно замявшись, сказал брат Иоанн. «Большинством людей. Случились темные времена. Почти все было утрачено». Церковь сохранила знания, сохранила только потому, что поставила себе цель их сохранить. «И теперь делится ими дозированно, так?» Задал я тот вопрос, который на языке уже несколько месяцев крутился. «Так лучше», — не стал пускаться в подробности брат Иоанн. «Для всех лучше». «Многие знания делают жизнь проще. Это была небольшая провокация с моей стороны». «Проще не делают», — усмехнулся собеседник. «Делают комфортней, а проще, так как сейчас, когда все просто и понятно, когда простая жизнь. Чего лично тебе в ней не хватает?» «Мне?» – немного удивился я вопросу. «Мне в ней хватает всего, если честно. Эластичного трикотажа, разве что, да белья и всяких купальных костюмов. Но это не катастрофа. В той старой жизни...» Я ткнул большим пальцем себе за спину, словно подразумевая, что она осталась позади. «Не осталось ничего такого, о чем бы я скучал. Вообще ничего», — повторил я, словно сомневаясь в том, что брат Иоанн мне поверит. Но он, похоже, поверил и спросил, «Тогда зачем нужны те знания, которые ведут к той же жизни, что была до темных времен? Те знания, что и погубили ваш мир?» «Знания нужны хотя бы потому, что если у тебя их нет, они появятся у кого-то еще», — сформулировал я давно и назойливо вертевшуюся в голове мысль. «И тогда он попытается ими воспользоваться для того, чтобы освободить от тебя место для себя. «Возможно, если жить в другой реальности». «А в этой?» «Этой?» – переспросил он. «В этой пока подобная проблема решена. Не знаю, насколько еще это положение сохранится, но пока решена. Посмотри вокруг. Уже несколько веков почти ничего не меняется вокруг, и люди привыкли к тому, что отсутствие перемен – хорошо. Это стабильность, когда ты знаешь, что завтра будет так же, как и сегодня». Он усмехнулся. «Все производство находится на большом острове, в смысле серьезное производство». «Не только, но да, все же преимущественно там. Церковь выбирает из школьников самых толковых и способных и предлагает им там жить и работать, ну и учиться дальше, разумеется». «Ну да, примерно так я все это себе и представлял. Хочешь работать инженером, например, переезжай туда, на контролируемую территорию. Непонятно только, как они все же сумели избавиться от конкуренции хотя бы со стороны тех же турок или франков. Вот это уже совсем непонятно, учитывая то, что турки христианам ну никак не дружественны, насколько я успел заметить. Тут скорее ни мира, ни войны, а в таких условиях обскакать соперника всегда охота. Тогда почему не обскакивают? Не могут? У турок тоже некий совет имамов правит, считай, что та же церковь. И вера мусульманская здесь христианской заметно враждебна. Чего-то я пока не знаю и не понимаю, получается. Ладно. Вернемся к главному делу. «Получается, что пираты все же готовятся к большому набегу, так?» – спросил я. «Так», – кивнул брат Иоанн. «Есть какие-нибудь предложения? Куда?» «Нет предложений. Удобных мест с десяток, в которых можно хорошую добычу взять. Этот город...» – он кивнул головой куда-то налево, в сторону торговых рядов. «Тоже добыча хорошая. Большая. Хоть и подавиться и запросто можно, но хорошая». «Дозоры нужны». «Где?» «Не знаю», — ответил я честно, покрутив в пальцах чайную ложку и положив ее на блюдце. «Где-то на подступах к Тартуге, дозорные суда. Мы можем сколько-то проболтаться в море, кто-то еще. Есть же еще приватиры, так?» «Есть, но не здесь пока. Ты здесь один сейчас». «Кстати, рацию когда ставить будут?» «Завтра начнут. У тебя все готово?» «Давно уже». Перехватив взгляд буфетчика, я постучал по пустому чайнику и поднял один палец, дождавшись кивка в ответ. «Я еще с обещиками местными хочу работать начать. У Фомы здесь контакты есть, никакого сомнения. Надо бы их выявить». «Надо. А зачем?» Вопрос «зачем» я понял правильно. Это не от глупости, он просто мои намерения на предмет разумности оценить пытается. «Дальше видно будет. Может, удастся через них информацию сливать. А может и просто арестовать их, да выбить все, что знают. Пора в оперативную разработку их запустить». «В оперативную разработку», — медленно повторил за мной брат Иоанн, усмехнувшись. «Мы так не выражаемся». «А мы выражаемся. Выражались. Нет, выражаемся еще, наверное. Не знаю». Немного запутался я в ответе. «Черт его знает». Откуда я вообще сюда попал? Из прошлого или из какого-то параллельного мира? Может, я не перескочил в будущее, а все идет, скажем так, параллельно, то есть одновременно? «Тебе полномочия нужны, я так понимаю», — то ли спросил, то ли сказал он. «Пожалуй, что. Чтобы воспринимали не просто как добровольца-помощника». «Я сделаю. Вечером пришлю кого-то на Аглаю с пакетом. А может, и сам зайду. Работай. Нас тоже в курсе держи». У нас и другой работы выше головы, что нас тут двое всего. Так что, если успехи будут, поможешь очень, в общем. Да, премии тебе за поход и прочее завтра выплатим. Векселем торгового банка. Знаешь такой?» «Вон тот, что ли?» Показал я пальцем на отдельное здание все того же красного кирпича. «Он самый. Здесь головное отделение, к слову. Самый большой банк из коммерческих. Есть еще церковный, но он здесь через торговый же работает. Вон там, под зеленой крышей дом, видишь? Вот в нем отделение, рядом с оружейным». «А, точно, помню. Видел, когда револьвер заходил купить. Вспомнил я свой первый день в новой фактории. Я тогда сегодня там счет открою». «Так проще будет. Налоги уже учтены будут, так что это все ваши. Чем-то еще помочь можем?» Я задумался. Потом пожал плечами. «Нет, наверное. Маршрут патрулирования согласуем, а заодно прикинем его так, чтобы он по требующим описаниям островам шел. А то Платон наш совсем без своей работы сидит. Собирались нас на землеописание направить, а мы вынуждены спалившихся агентов эвакуировать». «Это да, вышло так», — усмехнулся брат Иоанн. Затем поблагодарил буфетчика, выставившего перед нами горячий чайник и корзинку с двумя сдобными булочками. «Планируешь одно, выходит другое. Тут уже ничего не поделаешь. Платон поймет, я тебя уверяю». Повторная усмешка. «Как планируешь действовать вместе с объездчиками?» Странный вопрос. «С объездчиками?» Я развел руками. «Никак. Как я могу с ними действовать, если я в плавании?» Я налил чай в кружки и потянулся за очередной булочкой. «Если организуем какую-то службу, то тогда можно об этом говорить. Тогда надо и разведку налаживать, и контрразведку, а пока я приватир. Поговорю с ними, узнаю, что им сейчас известно, что они могут узнать. Как-то скоординируем действия, а потом видно будет. Мы через 4 дня выходить планируем». Разорвав булочку посередине, я начал мазать ее чуть растаявшим на солнце маслом. Сиборитство чистой воды, но остановиться не могу. «Ты все равно думай, как это все организовать». Брат Иоанн тоже потянулся за булочкой, посмотрев на меня. «Никакого смирения и умерщвления плоти. Нас ведь сюда отправили не навсегда». «А на сколько?» «А вот пока эту самую службу не организуем. Не так нас много, чтобы полноценно работать везде. И, в общем, я своим начальством активно твою кандидатуру продвигал. Ты в какой-то степени мой проект, иначе и не скажешь». «А почему на местных объездчиков не попробовали возложить эту проблему?» «Ты опять забыл, что мы ничего не можем, как ты выразился, возложить. Это раз...» Он подался вперед, положив локти на стол. «Во-вторых, объездчики организационно для этого не предназначены. Ну и в-третьих, мы не смогли бы гарантировать эффективность и даже соблюдение секретности. А она в наших делах важнее всего. Нужен не еще один отряд объездчиков, а настоящая разведка. Пусть маленькая, но эффективная. Мне все же кажется, что ты это сможешь организовать, раз сам напросился». «Я надеюсь», — только и осталось сказать мне, проигнорировав утверждение про «напросился». «Так что по маршруту патрулирования?» «Обсудим чуть позже. Завтра, наверное. Я жду кое-какой информации». «Хорошо», — кивнул я и запихал остаток булки в рот. «Кстати», — добавил я, прожевав, — «что известно про связь Тартуги с Овечьим?» «В смысле?» — не понял Иоанн. «Ты про их связи сам уже все знаешь». «Я не про связи, я про связь», — сказал я, доставая из сумки лист карты. «Между ними порядка 400 километров, так? Радиотелеграф не так уж трудно достать, я думаю, верно?» «Нетрудно», — кивнул он. «Можно просто запчасти заказать и собрать новый. Так делают, и пересечь подобное все равно не получится». «Но расстояние между Овечьим и Тартугой такое, что без ретранслятора не обойтись, так?» «Ты имеешь в виду промежуточную станцию?» — уточнил он. Слово «ретранслятор» здесь не прижилось, похоже. Да и не были эти станции на островах ретрансляторами. Там человек сидел и принимал телеграммы, а потом сам отправлял их дальше. «Да». «Ну да, не обойтись», — кивнул брат Иоанн. «И все верно. Ты пойдешь к этим островам». Палец его ткнул в обозначение на карте, возле которого была надпись «Острова Рыбные». «И очень возможно, что там промежуточная станция стоит. Теперь с рацией ты можешь ее обнаружить». «А раньше сказать?» «Ну, на самом деле, мы сами до этого только додумались и хотели ставить такую задачу тебе завтра. Ты просто опередил. Что хорошо, в сущности». «Может, и хорошо», — согласился я. На том завтрак и закончился. С Василем встретились в форте, как и договорились. Нашел я его у конюшни, проверяющим конный патруль. Подождал, пока они закончили, и четверка всадников выехала за ворота, затем уже подошел. «О чем поговорить хотел?» – спросил он меня. «Да про белую птицу эту самую», – сразу перешел к делу. «До нее было такое, чтобы какое-то судно на чем-то подобном попадалось?» «В смысле?» – не понял Василь вопроса. «Ну вот так, на преступлении каком, или на связях с пиратами или бандитами, так, чтобы потом не ходить сюда». «Было?» – кивнул он сразу. «Шлюп «Русалка». Пару лет сюда ходил. Потом сказали про него, что он на Тартугу чаще, чем на свой овечий ходит. Проверять взялись, но ни на чем не поймали. Но ходить перестал, спугнули. Больше не видели его». «Тоже с овечьего?» «Тоже», — кивнул Василь. «А белая птица когда здесь появилась? После того, как русалка ходить перестала? Или до?» Василь заметно озадачился, похмыкал задумчиво, смял бороду, потом мотнул головой, сказав: «Не скажу так, надо по портовым записям уточнить». «А можешь уточнить?» «Могу», — сказал он, подумав. «Могу даже сейчас в портовую контору пойти и старые записи поднять. А что найти-то хочешь?» Я уселся на сложенный из известняка парапет, вытянув ногу, которая иногда еще побаливала. Василь уселся рядом, сняв с пояса флягу и приложившись к ней. Было жарко и душно, явно еще один дождь накатывал. А может и нет. «Новая фактория – место особое», – взялся я формулировать мысль. «И город большой, и место богатое, и в то же время на самой окраине территории. Дальше уже все ничье, или даже совсем нехорошей принадлежности». «До самых турок», – подтвердил Василь. «Да и тех к шибко хорошим не отнесешь». «Вот и я о том же. Отсюда же большая торговля, грузов много, судов много уходит, и половина из них примерно в одну и ту же сторону, то есть пиратам их искать проще». Особенно, если кто-то подскажет. «Как?» «Телеграммой, например. Сидит такой незаметный человечек где-то в порту. Я показал пальцем в ту сторону, где был этот самый порт. Пираты ему платят, а он всякие телеграммы отправляет. О том, какое судно с хорошим грузом куда идет». Василь задумчиво кивнул. «Но это половина дела», — продолжил я развивать мысль. «А вторая половина в том, что без постоянного присмотра это место тоже никто не оставит. Вот рубь за 100, а окажется так, что белая птица ходила с таким же грузом, что и русалка. А еще рубь ставлю на то, что уже появилось или вот-вот появится еще судно с таким же грузом. Из тех, какие сюда раньше не заходили». «А я это все проверить могу», — сказал он. «Можешь», — согласился я с утверждением, «и даже должен проверить, иначе я бы не к тебе пришел, к кому-то другому, ага. Так что ты проверь, раз уж все можешь». «Проверю», — решительно заявил он. «Сегодня же в портовую контору и пойду. Правда, не уверен, что с таким же грузом оно будет». «Груз — часть прикрытия. Если приходить с новым, то и контакты сменятся. А еще думаю, что работать они будут с тем же, с кем... Белая птица с кем дело имела?» «Тут промахнулся ты», — покачал головой Василь. «С несколькими купцами, это я точно помню. С теми, кто цену даст лучше. Товар у них был нормальный, стесняться нечего, так что торговались прибылью. За этим мы смотрим. Если кто с плохим товаром ходит и не прогорает, первый признак того, что или пират, или контрабандист». «Ну, видишь, уже что-то. Будь добр, проверь уж». В общем, в то, что вместо белой птицы в город придет другое судно, я был уверен, если не на 100%, то где-то около 100. В том, что люди пиратов есть во всех крупных портах, никто не сомневается. Я уверен, и просто связи с использованием, например, почты или шифрованных телеграмм никак достаточно не будет. Нужна связь живая, с судном. Нужно, в конце концов, в глаза друг другу смотреть время от времени при разговорах. Так что кто-то точно придет, не может не прийти. А вот подбирать каждый раз новый товар никто не будет, я думаю. Сложно это все. Не станут заморачиваться, тем более, что товар здесь все больше региональный. Так что если решишь для конспирации сахар на кофе сменить, то и приходить надо будет уже не с овечьего, а из какого-то совсем другого места. А если нет, то вызовешь подозрение. Вот так. Кстати, не пришел ли уже кто-то из тех мест сюда новый? Может и пришел, но выяснить я это смогу только к вечеру, получается. А дальше-то что? Ну вот пришли они, так... Сидят себе и никого не трогают, ни на чем не пойманы. Какая моя работе с этого немедленная выгода? Понятно, что можно установить наблюдение, можно даже завербовать кого-то. Не лишено смысла вообще-то. Вербовка – основа оперативной работы, но долго это. Здесь все медленно, а есть такое ощущение, что проблемы накатывают быстро, очень быстро. С вербовкой можно опоздать, такие вот дела. А что тогда нужно? Нужно пленных брать, причем брать на горячем и сразу потрошить. На чем горячем? На контрабанде, например. Но это сложнее. Они ее могут и не вести, особенно после того, как Фома на ней здесь погорел, да и можно опоздать, такие вот дела. Да и племя горы под корень изведено. С кем торговать-то? Кому вести? Некому. А если на пиратстве? Ну и как на нем ловить? Ловушка нужна, с приманкой. Например, удалось нам вычислить судно, так? Так. Вычислили судно, значит, вычислили тех, кто с ним пришел. И, например, слили им информацию. О чем? Да о том, что какое-то судно из новой фактории уходит, но с очень ценным грузом. И что дальше? А дальше понятно. Если они те, за кого мы их принимаем, то они, скорее всего, удержаться от соблазна не смогут. Ведь если груз очень ценный, то тогда даже само судно можно не захватывать, чтобы не палиться, а просто перегрузить и утопить. Или даже захватить, просто пойти непривычными для всех судов маршрутами, а как-нибудь в обход. И как их на этом поймать? Судно-ловушка? Не очень удачная идея, потому что если мы берем такое судно, что они могут догнать, то значит они от него еще и уйти смогут. Заподозрят неладное, в последний момент и развернутся. Нет здесь такой всесокрушающей огневой мощи, чтобы пушки наставить и все, сдались в момент. Свалить постараются и, скорее всего, свалят. От моей яхты мало кто уйдет в этих морях. Плюс хорошая пушка, плюс всякое такое. Можно даже подбить, догоняя, типа двигатель выбить. Это я сам вполне способен сделать. Но другое дело, что в море особо не спрячешься. Заметят, идентифицируют и включат дурака, например. Не хотели ничего плохого и не планировали. Но это если на открытой воде. А здесь и островов хватает, так? Так. За островом можно встать, если правильно прикинуть маршрут. Немного рискованно, но можно. И что положить в приманку? Золото? Золото с серебром здесь зачастую возят приватиры. Именно на яхтах, вроде моей, их и поймать трудно, и напасть еще труднее. Если на какое-то другое судно туфтовое золото грузить, то умный злодей ловушку сразу заподозрит. То есть, даже если злодеи узнают, что я везу золото, то они просто разведут руками, погорюют и скажут, что не судьба. Все равно не догнать и не отобрать. Что еще? Что пиратам нужно так, чтобы они не удержались и всеми лапами в капкан? Я сам, например, очень нужен им теперь. Кто убил брата Никона Большого? Нет, не лично я. Я по другим всадникам стрелял. Но экипаж был мой. И никакого инкогнито уже не получается. Все знают, кто на овечьем схулиганил. Только тут такое дело. Сам он за мной может и не погнаться. Просто людей пошлет. А людей мне не хочется. Мне бы с ним самим повидаться. Обратно на овечьи идти? Даже не серьезно. Я там, если опознают, часу не проживу. И вообще, никто из нас не уйдет. А как еще? Кстати, Агасан Борода на острове постоянно сидит. Пока я про него знаю лишь то, что он живет так, что не подступишься. Но неужели он оттуда никуда не выбирается? Кстати, Гасан, в отличие от того же Белого, пиратом давно числится, так что закон его не защищает. Там уже ничего доказывать не нужно. Если мы как-нибудь сумеем его захватить, нам только спасибо скажут. И Никон. Никон ведь тоже теперь в пиратах. После того, как Макар бумаги привез. Обоих можно паковать, если сумеем. А Никон мне личный враг, Никон мстительный. Это я уже знаю, так что можно его вытащить, можно. Надо только ключик правильно подобрать к его вспыльчивости. В общем, как говорится, все у нас есть, осталось только стырить и принесть. И кто у нас располагает данными на Гасана? Все те же братья святые, куда же без них. Так что мне снова туда. А по дороге идти и думать, как Никона на себя, как на живца, из безопасного места выманить. Пошел к братьям, а от братьев по их совету в больницу, к Макару, попутно потащив гостинцев не с пустыми же руками к больному. «Они все на базарном острове бывают», — рассказывал Макар, откинувший несколько подушек и закинув руки за голову. «Городок там один, как раз базар, а вот плантации есть у всех и по дому у каждого. И у Никона, и у Гасана, и у Белого». Через овечий они и рабов стараются не торговать, тоже через базарны больше, и на древесину там самая торговля, да и сахар оптом оттуда тоже берут. В принципе, ничего нового он не говорил. Это я и раньше у него выспрашивал. Сейчас просто уточнял на случай, если что упустил. Просто раньше это важно не было. потому что задача была на овечьем у нас другая, и время очень ограничено. А теперь я себе в список, что делать, внес первым пунктом захватить пленного. Как? До сих пор не решил, но варианты продолжаю перебирать. И вот эта самая беседа с Макаром про базарный, как раз один из них. Еще Иоанн мне поведал, что тот же Гасан Борода довольно часто ходит на своей яхте на остров Порт-Саид. Про Порт-Саид я уже знал. Довольно большой полупустынный по ландшафту остров, живущий преимущественно за счет торговли с христианскими землями. Он и назван был в честь египетского города моих времен, который считался в свое время свободным портом. Несмотря на то, что остров был турецким, население его было пестрым и въезд был открыт для всех, хоть такого бардака, как на Овечьем, все же не было. Со слов брата Иоанна выходило, что Гасан там злодеем вроде как не считался, так что видели его часто. Ну и сам Овечье со счетов сбрасывать не стоило. Яхту мою там знали. Да, а вот как насчет меня самого в лицо? Кто меня там видел? Ну, банда Фомы. Ну, устроитель боев. И кто еще? Из тех, кого следовало учитывать, в общем-то, никто. То есть можно было перейти другим судном, а если еще немного внешность изменить, то вполне реально остаться неузнанным. Паспортов здесь нет, так что как назовешься, так и звать будут. Так, это возможно. Яхта пусть где-то неподалеку от острова болтается, что ли, а самим дойти попутными судами за пассажиров. За приказчика вроде как, которые товар пришли закупать. Возможно? Ну, наверное. А что дальше? Опять упираемся в то, что у пиратских главарей охрана хорошая. Сил у нас может и не хватить. К тому же самого у них уязвимого, белого, нам трогать нельзя. Нет на него доказательств. А как на базарном? Вот это бы неплохо проверить. Дома, со слов Макара, у всех с пристанями, то есть на берегу, защищенной бухте, причем не так уж далеко друг от друга. Не из дружбы, а просто место очень удобное. Вот и делят его между собой. Сам Макар их домов не видел, но их видел Анисим, и вот с ним надо бы побеседовать. А вот это уже что-то, пожалуй. Это уже та печка, от которой можно плясать. От Макара пошел к Анисиму, которого усадили рисовать схемы. Анисим попыхтел, но все нарисовал, как сумел. «По полверсты примерно между усадьбами будет», — он прочертил карандашом полукруг по берегу заливчика. «Вот так дорога вдоль моря. Сперва идет мимо Гасана, затем Никона и Белый последним. Вот тут». Острие карандаша ткнулось в маленький прямоугольник. «Когда хозяев нет, охрана большая?» «Есть там охрана, есть». Там же еще и дела у каждого, так что при усадьбах и надсмотрщики живут, и всякие прочие. А сколько, не скажу. Сам смотри по месту. А в городе устроиться так, чтобы не маячить, получится? Там никто не маячит. Половина людей проезжие, за товаром или по каким другим делам. Только на Фому своего не налети, как ты умеешь. Но вот теперь точно печка вырисовывается».